Допуска 58 дней. Все ближе день, когда страна получит первый металл Авдеевской Домны, но сдача некоторых объектов все еще отстает от графика. Важнейший из объектов – железнодорожная ветка. Здесь работают лучшие строительные бригады. Однако действия смежников не согласованы должным образом. Вот почему снизился цикл оборота самосвалов. Простаивает путеукладчик. Алло, дайте медпункт. Срочно. Это редактор Нестеров. Что случилось? Отравление? Краской? А чья бригада? Старкова? Спасибо, спасибо. Доктор, я редактор Нестеров. Знаю. Я хотел вас узнать. Потом. Товарищ милиционер, ну я же просил освободить проход. Примите меры. Товарищ, попрошу, чего толпиться? Не кино, прошу, прошу. Ты уже здесь? Сколько пострадавших? Как их состояние? Еще не узнал. Марья Ивановна, можно вас на минуту? Как вы оцениваете состояние пострадавших? Ну, думаю, в течение 2-3 суток поставим на ноги. Спасибо. Старкова видел? Да нет, его еще ищут. Георгий Миронович. Здравствуйте, Георгий Миронович. Вот нашли тебя, наконец, бригадир. Да черт меня дернут поехать на склад. Решил сам колер подобрать. Покрасивший. Я же предупреждал их, без респираторов нельзя. А им все шуточки, хихи да ха-ха, да песни как заведут. Но я не против. Но ведь и помнить надо, что краска – это яд, зараза. Ну надо же мне было отлучиться, а? Марья Ивановна, звоните мне каждый час. Хорошо. Я еду в партком и буду там весь вечер. Ты к себе? Да. Могу подвезти. Спасибо. Нашли время петь. Чёртовы куклы. Да. Они действительно здорово поют. Особенно одна девчонка с Кубани. Дашенька. Уж не влюбился ли? Редактор. Исключено. Допуска 42 дня. Ой, да хватит тебе, Валер. Ну в ушах звенит. Говорю, в ушах звенит. Мне на Домну нужно. И этот про Домну. Ну прямо все как чокнутые. Домна, Домна. У меня 4 кубика осталось. Отвезу, тогда буду есть твой каш. Ну ладно, давай побыстрей. Сейчас. Убери ты кубики свои из-под ног. Федя, вот сюрприз. Здравствуй. Вроде виделись сегодня, час как из гаража. Случилось что? Нет. Может, дело у тебя какое? Ну да. Ну заходи, раз пришел. Если что срочное, говори. Подожду. Собирай, Валерка, кубики. Есть, поди, все сделал. Одна осталась. Так вот, через минуту, чтоб был на кухне. Дядя Федь, а я в садик хожу. Слыхал. Валера, иди. Иди-ка сюда, иди. Каша стынет, иди. Федя, открой. О, тут и Федя. О, друзья встречаются вновь. А я думал, ты Федя на танцах. Ее нет. А где же она? На кухне, что ли? Да. Чего ж ты молчишь-то? Мы стараемся. Кто там пришел? Это я, Мариша, и Валя Нестер. Здравствуйте. Ой, вот так гости. Валя, родненькие вы мои. Какое тебе спасибо. Выручил ты меня, Садик. Мох, как выручил. Вовек не забуду. Да что вы. Ну, просто не учли наши планирующие органы демографического взрыва в некоторых районах новостроек. Ну вот, не хватает мест в садик. Люблю тебя слушать, Валентин. То у тебя человек это макрокосмос, то какой-то взрыв. Ой, у меня-то не прибрано. Да вы проходите, проходите. Садитесь, а я сейчас в магазинчик сбегаю. Мариш, не суетись, не надо в магазин. У нас серьезный разговор к тебе.